случайный выстрел был свет, стала тень. Кто мне поможет вернуть вновь наше счастье? Навсегда осталась с тобой. Я знаю, как была тебе нужна. Кричу в ответ мне только тишина. Теплом под сердцем бьется наша любовь. Кто мне поможет вернуть вновь наше счастье? Наше счастье, нашу любовь.